Глава 30. Переход от отчаяния к грусти, а от нее к тихой резиньяции, совершился довольно скоро в фрау Леноре. Но и эта тихая резиньяция не замедлила превратиться в тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличия. Санин с первого дня знакомства пришелся по нутру фрау Леноре. Свыкшись с мыслью, что он будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особенно неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице своем несколько обиженное, скорее озабоченное выражение. К тому же все, что произошло в последние дни, было так необычайно, одно к одному. Как женщина практическая и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом подвергнуть Санина разнообразным вопросам. И Санин, который, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыслах не имел, что он женится на ней. Правда, он ни о чем тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти. Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом вошел в свою роль, роль жениха, и на все расспросы отвечал обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он настоящий природный дворянин, и даже несколько удивившись тому, что он не князь, фрау Леноре приняла серьезный вид и предупредила его заранее, что будет с ним совершенно бесцеремонно откровенно, потому что к этому принуждает ее священная обязанность матери. На что Санин отвечал, что он от нее иного и не ожидал, и сам ее убедительно просит не щадить его. Тогда фрау Леноре заметила ему, что господин Клюбер, произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась. Господин Клюбер, бывший Джеммин жених, уже теперь обладает 8000 гульденов дохода, и с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться. А его, господина Санина, каков доход? 8000 гульденов, повторил протяжно Санин. Это на наши деньги около 15000 рублей ассигнациями. Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии. При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать и даже непременно должно дать 5000 или 6000. Да если я поступлю на службу, я легко могу получить 2000 жалования. На службу в России? — воскликнула фрау Леноре. — Я, стало быть, должна расстаться с Джеммой? — Можно будет определиться по дипломатической части, — подхватил Санин. — У меня есть некоторые связи. Тогда служба происходит за границей. А то вот еще что можно будет сделать, и это гораздо лучше всего — продать имение и употребить вырученный капитал на какое-нибудь выгодное предприятие, например, на усовершенствование вашей кондитерской. Санин и чувствовал, что говорит нечто несообразное, но им овладела непонятная отвага. Он глянет на Джемму, которая с тех пор, как начался практический разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась опять. Глянет он на нее, и нет для него препятствий, и готов он устроить все сейчас самым лучшим образом, лишь бы она не тревожилась. «Господин Клюбер тоже хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской», промолвила после небольшого колебания фрау Леноре. «Матушка, ради бога, матушка!» воскликнула Джемма по-итальянски. «Об этих вещах надо говорить заблаговременно, дочь моя», отвечала ей фрау Леноре на том же языке. Она снова обратилась к Санину и стала его расспрашивать о том, какие законы существуют в России насчет браков. И нет ли препятствий для вступления в супружество с католичками, как в Пруссии? В то время, в 40-м году, вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кельнским архиепископом из-за смешанных браков. Когда же фрау Леноре услыхала, что, выйдя замуж за русского дворянина, ее дочь сама станет дворянкой, она выказала некоторое удовольствие. «Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию. Зачем?» «А как же? Получить позволение от вашего государя?» Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно. Но что, быть может, ему точно придется перед свадьбой съездить на самое короткое время в Россию. Он сказал эти слова и сердце в нем болезненно сжалось. Глядевшая на него Джемма поняла, что оно сжалось, и покраснела, и задумалась, и что он постарается воспользоваться своим пребыванием на родине, чтобы продать имение. Во всяком случае, он вывезет оттуда нужные деньги. «Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астраханские хорошие мерлушки на мантилью», проговорила фрау Леноре. «Они там, по слухам, удивительно хороши и удивительно дешевы. Непременно с величайшим удовольствием привезу и вам, и Джемме», воскликнул Санин. «А мне вышитую серебром софьянную шапочку», вмешался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты. «Хорошо, привезу и тебе, и панталоны, туфли». «Ну, к чему это? К чему?» – заметила фрау Леноре. «Мы говорим теперь о серьезных вещах». «Ну вот еще что», – прибавила практическая дама. «Вы говорите продать имение. Но как же вы это сделаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?» Санина точно в бок кольнула. Он вспомнил, что, разговаривая с госпожой Розелли и ее дочерью о крепостном праве, которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодование, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную продажу безнравственным делом. «Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны», произнес он не без запинки. «Или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться?» «Это лучше всего», — согласилась фрау Леноре. «А то продавать живых людей...» «Варвары!» — проворчал Пантелеоне, который вслед за Эмилем показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся. «Скверно», — подумал про себя Санин и украдкой поглядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Ну ничего», — подумал он опять. Таким манером продолжался практический разговор почти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась под конец и называла уже Санина Дмитрием, ласково грозила ему пальцем и обещала отомстить за его коварство. Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому что это тоже очень важно. Потребовала также, чтобы он описал ей церемонию брака, как он совершается по обряду русской церкви, и заранее восхищалась Джеммой в белом платье с золотой короной на голове. «Ведь она у меня красива, как королева», — промолвила она с материнской гордостью. «Да и королев таких на свете нет». «Другой Джеммы на свете нет», — подхватил Санин. «Да, оттого-то она и Джемма. Известно, что на итальянском языке Джемма значит драгоценный камень». Джемма бросила целовать свою мать. Казалось, только теперь она вздохнула свободно, и удручавшая ее тяжесть спала с ее души. А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым, такой детской веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах. Все существо его до того взыграло, что он не отправился в кондитерскую. Он пожелал непременно во что бы то ни стало поторговать за прилавком, как несколько дней тому назад. «Я, мол, имею полное теперь на это право. Я ведь теперь домашний человек». И он действительно стал за прилавок и действительно поторговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт конфект, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с них только полцены. За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Санин уедет через 2 недели. Один Пантелеоне являл несколько угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему попеняла. А еще секундантом был. Пантелеоне взглянул из-под лобья. Джемма молчала почти все время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад, и, остановившись, Около той самой скамейки, где она третьего дня отбирала вишни, она сказала ему: «Димитрий, не сердись на меня, но я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным». Он не дал ей договорить. Джемма отклонила свое лицо. «А насчет того, что мама упомянула, помнишь, о различии нашей веры, то вот». Она схватила гранатовый крестик, висевший у нее на шее на тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок, и подала ему крестик. «Если я твоя, так и вера твоя, моя вера». Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джеммой вернулся в дом. К вечеру все пришло в обычную колею, даже в тресетте поиграли.